И никакой информации по поводу преступника, ну там, приметы или мотивы, никаких явных улик или причин. Просто факт того, что кто-то так запросто может совершить нечто подобное и уйти от ответственности, меня крайне бесит. Что ж, не думаю, что говорить о том, что это сделал я, разумная идея. Да, было бы неплохо. В пустоту проговорил я, взглянув на небо. Сарада, что ты знаешь о своем отце? Почему ты спрашиваешь? Да так, я бы мог рассказать тебе о нем немного больше, чем твоя мать. Откуда же такие познания? Со скептицизмом спросила она, поправив очки. Наверняка сейчас думает, что я лгу. Секрет. Лишь моя семья и пара человек о нем знает. Ну, если хочешь, я могу рассказать. Для чего тебе это? Просто эксперимент? Я не знаю. Просто хочу знать, что будет, если ты узнаешь. По крайней мере, тебе также очень хочется узнать, как пробудить Шаринган. Разве нет? Как-то по-глупому пожал я плечами. Твой отец, мягко говоря, скрытная личность, и поэтому я думаю, он с большой вероятностью не дал твоей матери почти никакой информации касательно его тренировки, а ведь глаза – это гордость Учихи. Какая тебе от этого польза? Разве во всем нужно искать пользу? Удивленно переспросил я, переведя взгляд с неба на нее. Я делаю, потому что делаю. Причины вторичные, если тебе этого просто хочется. Это… как с моими тренировками. Хочу, сделаю, желаю, достигну, даю слово, значит, сдержу, пока не умру. ХМПФ, ты вправду идиот. Сочту за комплимент. Молча спокойно наблюдал за ее реакцией и переменами в лице. Сомнение, неверие и очень сильное любопытство. Если надумаешь узнать подробности, ты знаешь, где я живу, и да, не рассказывай это никому. У меня будут большие проблемы из-за этого. Хотя нет, вру, не будут. Просто жить будет немного неуютно и беспокойно от факта, что мой секрет все знают. Спокойно дойдя до своего класса, мы одновременно зашли внутрь. Внутри уже был почти весь класс. В некоторых из них легко по определенным чертам лица узнал Шикаде, Металли, Чо-Чо Акамичи и Наджина. Остальных впервые видел. Ус. Всем здоров. Улыбаемся и машем, как говорится. Присаживаюсь на ближайшее свободное место и блаженно разваливаюсь на парте, так как, будучи неспособным выбраться из своей обители зла, мама решила меня завалить теоретической частью, что будут преподавать в академии. Чуть позже я услышал, как за моей спиной начали шептаться, что я якобы тот самый сын Хокаге и так далее. Блин, как же скучно. Обреченно простонал я. Я бы лучше потратил это время на тренировки, чем вот так беспечно сидел за партой, поглядывая на часы на стене. Ты, вроде как, только первый день здесь, а уже начинаешь ворчать о том, что тебе скучно, и Наджин тут как тут со своей отцовской фальшивой улыбкой. Ну так, я бы лучше создал что-нибудь крутое, чем сидел тут. Под крутым ты подразумеваешь? Рядом по соседству поинтересовался Шикадой, ожидая, пока я продолжу мысль. Я устало вздохнула и, выставив вперед ладонь, быстро создал в ладони мини-розинган с некой особенностью чакры ветра. Мне потребовалось ни много ни мало 3 года, чтобы создать его, коронную технику моего отца, Расинган. Сарада тут как тут, а ничего, что он какой-то маленький, сомнительно спросил Шикадой. Дело не в размере, а его эффективности. Сейчас мне не хочется показывать его способность, не хочу портить чужую собственность. Спокойно сжал его в руке и развеял по ветру. Если будет время, как-нибудь сыграем в шаги, Шикадой. Тот как-то с подозрением покосился на меня. Ты хоть правила знаешь? Не, научишь? Слишком проблематично, протянул он с самой ленивой ноткой, но все же добавил чуть позже. Но я попробую найти время. Значит, договорились. Чо-чо, ХМПФ. Удивленно уставилась девчонка с толстой костью, а то за употребление запрещенного слова будут жестоко бить. Чипсы или кукурузные палочки. Время. О чем ты? На свете остается только одна пачка твоего любого продукта. Проверка на истинного шиноби. Ну же, тут она резко сменила лицо на некого ученого, который открывал новый элемент. По вкусу побеждают чипсы, но по составу и полезности преобладают кукурузные палочки. Соль или сахар, вот в чем вопрос. И все-таки, следующее, что ты скажешь? Эпичная поза модельного качка и указательный палец прямо на задумчивую Чоча. Я бы ни за что не стала выбирать и забрала обе пачки. Верно, бы ни за что не стала выбирать и забрала бы. Нани, как ты догадался? Это моя особая сила, предсказывать ход мыслей людей. Он просто угадал. Простая случайность, устало вздохнув, объяснила Сарада. Хе-хе, так кто там на очереди? Тебя что, список есть? Так я время знакомства пропустил, нужно наверстывать упущенное. С самым умным видом указал пальцем в потолок. Восклицательный знак. Металл ли? Хай. И чего он такой серьезный и немного нервный? Стесняется? Да не, показалось, наверное. Сила юности все так же непоколебима и несокрушима. Похоже, я активировал его какой-то секретный протокол, ибо после слов силы юности, вокруг него вдруг появилась аура огня, а взгляд приобрел недюжинную решимость. Сила юности все преодолеет, только не здравый смысл. Чуть тише продолжил я, на что я заметил слабую улыбку Сарады. Неужели кто-то видел его тренировки и их боевые кличи? Всем встать, вау, похоже, в классе уже есть молодая староста. Тело сработало на автомате, и я вместе с классом встал. В класс зашел Абура Мишина, он же мой учитель в академии. Всем сесть. Сегодня первые три урока мы проведем краткий курс по теории, а после перейдем к практике в виде полосы препятствий. Все было обыденно и, я бы сказал, слишком просто. Не было каких-то задач, которые предоставляли для меня сложность. На одном из самых скучных уроков в истории, а именно каллиграфии, учитель попросил вырисовать символ, который близок к нам по значению. Я надолго задумался и решил не сильно отличаться от остальных и написать качество, что обычно наиболее важное для меня – решимость. Пока ты идешь по своему пути уверенно и не оглядываясь назад, ты можешь преодолеть все. Я полон решимости дойти до конца и стать больше, чем бог Шиноби. Хорошая форма. Чувствуется агрессия и та самая решимость. Молодец, Боруто. После сдачи практической части удивленно отмечаю, что был не на первом месте. Я хоть и не выкладывался по полной, но все ровно считал, что такого показателя будет достаточно. Этот первый он, Ивабиюина, подал голос паренек, чуть меньше меня в прямоугольных очках. Он на текущий момент является лучшим по части физической подготовки. Что он здесь делает тогда? Пусть по физическим показателям он и превосходит обычных студентов, но в плане теории ужасен, и из-за этого он уже дважды не смог сдать экзамен на Генина. Мда уж, сильный, но тупой, да, в пустоту проговорил я, после чего наконец решил спросить. А ты, собственно, кто? Меня зовут Динки. Ну, а меня ты знаешь, Узумаки Боруто. Приятно познакомиться. Протянул ему руку, и тот в ответ ее спокойно пожал. Итак, класс, через 15 минут всех жду вас в классе, а мне нужно передать отчет в резиденцию Хокаге. Не стал особо гулять по академии, все равно место неинтересное. Зайдя в класс, я увидел парня с каштановой прической в какой-то шапке. Шикадай, будешь обедать? Но прежде, чем я смог удосужиться услышать ответ, ответил мне тот самый парень, что был единственный в классе. Ты не видишь, что класс занят. Хэмэмэм, а ничего, что ты в нем один. Мне, кстати, Узумаки Боруто звать, а тебя, Ивабиюина, и тебе лучше проваливать по-хорошему. Восклицательный знак. Ударил я кулаком о ладонь, будто вспомнив только что. Ты тот самый идиот, который не может сдать экзамен на Генина. Что сказал? В одном прыжке настигает и пытается схватить за майку. Нет, дружище, не сегодня. Уворачиваюсь и провожу простую подсечку, отпрыгивая назад. Верткий, чертов сын Хокаге. Признал он, злобно зашипев, вставая с пола. Если у тебя есть проблемы непосредственно ко мне, то не лучше ли нам их решить сразу на полигоне? Торопишься сдохнуть? Я радостно засмеялся, найдя своего первого противника. Что смешного, придурок? Не обращая внимания, я просто так рад, что смогу наконец-то с кем-то сразиться. А то тренировки в одиночестве не дают мне реального опыта против реальных противников. Самоуверен только из-за того, что ты сын Хокаге. Прежде всего, Узумаки Боруто, и кстати, я тебе уже говорил, что такое нарутотерапия. Глава 4. Мы перешли в отдельное помещение, специальное для тренировок. Некая арена с трибуной, в которой могло уместиться до 100 человек. На арене есть специальная панель для установки небольшого барьера в целях защиты зрителей от случайного летящего мусора в ходе сражения. Спокойно устанавливаю барьер и встаю напротив Иваби. Зрителями же выступал весь наш класс. Начнем с разминки или сразу перейдем к серьезному бою? С тобой, сражаться всерьез, не смеши. Все это время он держал за своей спиной нечто наподобие шеста, который тот незамедлительно воткнул мощно в землю. Ты просто очередной выскочка. Да-да, я это уже слышал. Тогда, если ты так уверен в себе, не против, если я начну первый? Ну, покажи, что умеешь. Спокойно создал маленький расинган, вокруг которого кружился воздух. Эх, а ведь обещал не применять в академии. Ладно, это лишь для примера. И лишь один раз, да, вот так, стой на месте. Закрыв глаз, немного прицелившись, бросил Расинган по направлению прямо в него. Пока он не слишком быстро летел, Уже на полпути он быстро развеялся. «Этим ты хотел меня впича». Договорить ему не удалось, так как в то же мгновение на его груди появилась секундная спираль, что резко сбило его с ног. Быстро встав на ноги, он удивленно смотрит на свою порванную майку в районе груди. «Хоть я и умею делать расинган, чакры все равно у меня не так много, чтобы нанести им внушительный урон. Тогда это просто бесполезная техника», — усмехнулся он, разминая руки. Я про себя лишь хмыкнул, решив не отвечать, так как расинган опасен в первую очередь тем, что повреждает он именно внутренние органы. Думаю, он пока этого не заметит, но по ходу времени, когда он начнет использовать больше чакры, он точно это заметит. Бросок кунай в обе и быстрое сближение в ближний бой. Спокойно чуть смещаю голову, уворачиваясь от кунай, и встречаю его кулак своим кулаком и с разворота ударяю ногой. Ожидаемо блокирует, на что я, еще раз развернув тело в воздухе, наношу удар второй ногой. В очередной раз блок, и схватив за пятку, бросает меня словно плюшевую игрушку в сторону стены. Извернувшись в воздухе, также спокойно приземляюсь на стену и с усмешкой прыжком возвращаюсь на арену. Тебе покажу нечто интересное. Достаю карманное зеркальце из внутреннего кармана куртки. Свободная рука сложила печать концентрации, нимпа. Повтор. Боевой стойки, как таковой, у этого стиля не было, ибо мои движения больше походили на подвыпившего пьянчугу, что держал в своих руках невидимые рюмки. Для полного вхождения в роль, конечно, необходимо хотя бы немного выпить, но все же, прошу представить стиль боя. Пьяный кулак. Эх, сейчас бы кружечку крепкого. Немного обидно пробормотал я, но все же сфокусировал свой взгляд на противнике. Прежде всего, стиль пьяного кулака основан на контратаке, так как сам боец этого стиля никогда не начинает сражение и всегда пьет. Уворачиваюсь от серии ударов самым невообразимым образом, и лишь удар в челюсть запрокидывает голову назад, и я, не сопротивляясь инерции, вместе с телом ударяю ногой в его челюсть. Сделав сальто назад и опустившись точно на ноги, в одном прыжке снова сближаюсь и ударяю ладонями по ушам. Его взгляд помутнел, а сам он на секунду качнулся. Провожу мощную быструю серию ударов по его груди и завершаю комбинацию ударом головы тараном в живот. Уже будучи на четвереньках, словно ящерица, быстро достиг его и, встав на шпагат, нанес сокрушительный удар по его сокровенному месту. Из его рта вышло некое подобие хрипа со стоном. «Ты, ублюдок! Не-не, хватит ругаться!» Словно мать, отчитывая ребенка, проговорил я заплетающимся языком, все еще сидя на шпагате перед ним. «Дерись, всерьез!» «Не дерусь всерьез с теми, кто не дерется всерьез со мной!» Прямой удар метит прямо в мою голову. Раскрутившись на месте, в последний момент успеваю схватить его руку и облепить ее своим телом. Оскалившись, он решил мною пробить пол тренировочного зала, на что я играючи, лишь освободив хватку и оперившись обеими руками об его руку, спрыгнул, прямо в тот момент, когда он ударил своим кулаком со всей силы об пол. «Знаешь, если ты так сильно будешь бить, твоя рука может пострадать», — видя, как его кулак кровоточил от удара, все таким же учительским тоном проговорил я. «Все, ты меня достал». В одном резком прыжке схватил свой воткнутый посох и, закричав словно бешеный зверь, формировал на его конце некое подобие прямоугольного основания. «Значит, любит размахивать молотом, да?» Длинная борозда земли быстро приближалась ко мне, и прежде чем он меня настиг, успеваю прыгнуть вверх. Печать концентрации, обычное слово «кай», позволяет мне вернуться в свой привычный образ. Снова достаю зеркало и повторно ввожу себя в транс, одновременно с этим доставая из-за пояса небольшой свиток, в котором я распечатал длинную прямую катану. Из образа пьяного рукопашника я превратился в безжалостного благородного мечника. «Так рад, что встретил такого, как ты. Снаряды в виде кусков камня метят в самые разные участки моего тела. Меч в моей привычной стойке Сасаки Кауджира спокойно рассекает их, отчего в воздухе высекаются секундные желтые искры. Мой путь продолжается. В момент, когда я уже был близком к нему, мы одновременно наносим удары, и наше оружие скрещивается на секунду, вызывает резонанс и невидимую воздушную волну. Постарайся продержаться как можно дольше». С последним словом мы одновременно отпрыгиваем друг от друга и снова сближаемся. Я проводил каждый удар в совершенстве и не давал ему времени на контратаку. Еще больше сближаюсь, провожу за секунду три молниеносных рассекающих удара, блокирует с небольшими последствиями в виде нескольких легких ранений. Не останавливаясь, провожу три таких же молниеносных выпада. Успевает в этот момент заместить свое тело на бревно, оказавшись прямо сзади надо мной. Успеваю сделать большой прыжок назад, прежде чем мощный удар молота образовал маленький кратер, прямо на том месте, где я стоял. «Ты великолепный противник!» Спокойный голос будто самого духа погибшего самурая Сасаки Кауджира говорил за меня. «Стойкий, выносливый и сильный, но тебе не хватает скорости и опыта, чтобы совладать со мной. Предупреждаю сразу, если это все, что у тебя есть, ты можешь умереть в этой схватке. Все же, этот стиль меча рассчитан на убийство, а не на спарринг. Мне плевать, я ни за что не сдамся. Я докажу, что мне не место среди таких, как вы. Только сильные могут доказать свою значимость. Готов умереть за свою мечту? Да, мне это знакомо. Что ж, тогда я не стану сдерживаться». Лезвие катаны занимает место в открытой стойке рядом с лицом. Он закричал словно в боевом кличе, ударяя своим молотом о землю. Каждый раз, когда он ударял им, на меня двигался подземный снаряд, что оставлял за собой борозду. Маневрируя зигзагами между атаками, я приближался к нему. Иваби, похоже, понимал, что в ближнем бою в этот раз ему со мной не совладать, и посему создал перед собой очередным ударом большую прямоугольную стену. Пора заканчивать. На бегу встаю в ту самую стойку техники Сасаки Кауджира. Потоки ветра проходили вокруг меня, а чакра всего на секунду покрыла все мое тело. «Иваби, уклоняйся!» — вскричал Шикадай, ибо он, похоже, единственный, кто заметил угрозу, но было уже слишком поздно. Начало боя. Трибуны. Сарада мало что знала о сыне Хокаге, Узумаки Барута. В детстве она мало что о нем помнит. Лишь какое-то блеклое воспоминание, где они сидели у песочницы и о чем-то говорили, пока их родители были заняты беседой, но она навсегда запомнила его улыбку, такую же добрую, как и у его отца. Сейчас же сын Хокаге завел своего первого противника в специальную арену, и практически всем хотелось знать, на что в действительности он способен. «Слышала, вы дружили вместе. Это правда? Нас трудно назвать друзьями детства». С легкой раздражительной ноткой ответила она Чо-Чо. «В детстве мы лишь пару раз пересекались. Думаю, это все из-за того, что мы оба предпочли заняться своими делами и тренировками. Они начинают», — тихо отозвался Динки, чувствуя атмосферу взволнованности трибуны. «Хаем, похоже, он хочет испытать свой расинган», — задумчиво пробормотал свои мысли вслух Шикадай. «Это не опасно?» — взволновался Динки. «Трудно сказать. Форма расингана несколько иная от стандартной. Отец говорил, что он обычно размером с большое яблоко, и упоминание, что вокруг него крутящегося воздуха не было. Он его просто бросил, и он просто развеялся. А что его ударило?» — комментировал все события Динки, явно не понимая и доли происходящего. Объяснить ему все же решил Шикадай. «Похоже, из-за разницы в формировании и приобретении стихии ветра его расинган имеет свойство становиться невидимым. Это не просто ветер вокруг маленького круглого сгустка чакры. Это его основа. Но на нем же никаких повреждений. Возможно, как Барута и сказал, все дело в нехватке чакры, а возможно и в том, что особенность у него в чем-то другом. Он единственный, кто заметил всего на некоторое время усмешку на лице Барута. Пока бой набирал обороты, многие заметили, что сын Хокаге резко поменял стиль боя, став пьяным. По крайней мере, движения, которые он показывал, были одновременно плавными, быстрыми и непредсказуемыми. Все полностью изменилось, когда Иваби решил сражаться всерьез. Именно в этот момент Барута Узумаки будто стал совершенно другим человеком. Спокойное выражение лица, прямая стойка мечника. Каждое его движение было быстрым и сильным, будто тот практиковал его с рождения. Перейдя на подобный уровень сражения, Шикадай легко заметил, как это изменило текущее положение боя. В ближнем бою он не дает ему и шанса на атаку. Слишком быстры его движения, и все, что ему остается, так это ожидать правильного момента. Правда, я не вижу даже намека на то, что Барута устал или в какой момент ему необходимо ударить. Думал про себя Шикадай, и вот он почувствовал, что подступает конец этого боя. Только вот каков будет его исход? Это его волновало больше, чем победа какой-то из сторон. Стена закрывала своего владельца от прямого удара, но Барута, похоже, это не волновало. Через все его тело проходил видный глазу ветер, а на бегу он резко сменил свою стойку. Барута готовит что-то, и это что-то будет очень опасным. Шикадай будто на инстинктивном уровне закричал, положив руки на перила. «Иваби, уклоняйся!» Но было уже поздно. Он осознал это, когда увидел его движение. Цубамигаиши — столь быстрая атака, что едва можно было ее различить. Это движение породило за собой видимые глазу три воздушные кривые линии. Они разрезали стену и прошли сквозь нее, настигнув Иваби, отчего на его груди появилось внушительное ранение. «Показал тебе все, что у меня есть. Как хорошо, что я все же смог рассчитать удар так, чтобы тебя мгновенно не убило после нее. Спокойно снимаю с себя транс и, запечатав меч в свиток, быстро метнулся к Иваби, одновременно доставая медицинский бинт из-под сумки для кунаев. Кто-нибудь позовите врача, быстро. Ранение неглубокое, поэтому жить тебе еще не тужить. Каха, кахаха, бо, Боруто Узумаки. Кровь я остановил, а вот перевязать рот кое-кому забыл. Да, я самый великолепный и неповторимый, чего тебе. Даже сейчас, как идиот, шутит, как ты стал таким сильным. Не сказать, что силу я получил честным путем. Прости, Иваби, я не могу рассказать тебе секрет. Если бы все было просто, я бы с радостью помог бы стать тебе лучше, но, увы, сделать кого-то умнее не по моей части. Прежде всего, причина, по которой я стал сильнее, вовсе не потому, что мой отец Хокаге, а в том, что я целиком и полностью посвятил свою жизнь тренировке, и я не просил его никогда о помощи, так как господин наш дорогой Хокаге слишком занят. С саркастично ноткой с сожалением проговорил я: «Да, где же этот чертов врач?» Повернув голову, я увидел немного злого Абурамишина. «Упс, похоже, кому-то сейчас влетит. О, сенси, я тут как раз проводил урок по перевязке раненых в полевых условиях. Вот как, а почему же тогда арена выглядит так, будто здесь проходило неплохое такое сражение? Ладно, сдаюсь, не хочу придумывать сказки». Закрыв глаза и сложив печать концентрации, шепотом проговорил: «Нимпа, рестарт». Окружающая чакра впиталась словно губка в мое тело, и теперь я чувствовал себя гораздо лучше. Со мной все в порядке. Небольшие ссадины и царапины пройдут со временем. Что ты здесь устроил? Небольшой спарринг, что перешел на несколько иной уровень. Я проявил уважение к своему противнику, показав все, что у меня есть. Если бы он погиб, что тогда? Тогда я бы взял всю ответственность за его смерть, но я ни капли не жалею о случившемся. Мы оба осознавали риск ведения боя на подобном уровне. Тебя бесполезно предупреждать и уговаривать так больше не делать, верно? Ну-о-о-о, отец до сих пор не может унять мою активность, но вы можете попытаться. Запрокинув руки за голову с легкой улыбкой проговорил я, видя, как Меднинзя быстро уносит Иваби. Шоу окончено, дети. Все, собираемся в нашем классе для проведения оставшихся уроков. Остаток дня прошел без особых событий. Класс сначала относился ко мне несколько смешанно. Одновременно немного боялись и уважали. Я же, в свою очередь, не пытался еще чем-то выделяться в классе и проводил время на уроках максимально непринужденно. Порой из-за того, что витал часто в облаках, получал нагоняй от учителя. Текущий день недели был воскресенье. В этот день, как правило, я собирался провести тренировку в одном из полигонов, на котором тренируются шиноби деревни Листа, но стоило мне надеть обувь и открыть дверь, я с удивлением увидел перед порогом Сараду Учиха. «Привет, я вижу, что мои слова заставили тебя обратиться ко мне. Не пойми меня неправильно, я все еще не до конца тебе доверяю. Все же, зачем ты пришла? Моя мать мало знала моего отца. Ну, или делает такой вид, а еще она иногда умалчивает некоторые моменты. Из-за этого мне порой кажется, что она не моя мать. Не волнуйся, она твоя мать. Пойдем сначала к одному месту. Мы пришли к памятнику павших и некому символу деревни Огня Конохи. Именно на этом месте порой Какаши проводил свое время, пытаясь простить себя за прошлое. Я молча положил одну красную розу и, хлопнув в ладоши, тихонько помолился за тех, кто позволил мне жить такой относительно спокойно жизнью. Зачем мы здесь? Пришел сюда только, чтобы помолиться за кого-то, отчасти. Ведь история твоего отца начинается непосредственно не с него самого, а с его погибшего старшего брата Учиха Итачи. Я молча присел и увидел в строчке имен клана Учиха один едва заметный инициалы первых букв брата Итачи, отчего нетрудно догадаться, что его имя внесли в список. По версии деревни, Учиха Итачи являлся безумным предателем, что уничтожил весь свой собственный клан за исключением твоего отца. Причины и мотивы, так таковых не было. Просто для того, чтобы испытать свои силы. Какая же твоя версия? Правду же знают лишь немалый десяток людей. Если честно, я не совсем понимаю, почему ее не обнародовали. Возможно, вина тому политика, боялись того, что после этого совету перестанут доверять, я не знаю, но что-то я отвлекся. Итачи знал как и о бунте Учих, так и о будущем нападении Конохи. В целях его предотвращения он сам вызвался уничтожить его, чтобы его маленький любимый брат смог жить ради того, чтобы убить его. Но каким бы сильным Итачи не был, он понимал, что не справится в одиночку, и поэтому корень и некая мистическая фигура в маске помогла ему уничтожить его клан полностью. Здесь, если честно, у меня немного раздвоенные чувства по поводу Итачи. С одной стороны, он является холодным ублюдочным убийцей. Стоит напомнить, что среди клана Учиха не все были шиноби. Старики и дети тоже были. Разве это можно назвать благородным поступком, убить сотни ради спасения одной души? Но с другой стороны, у него не было, как такого, выбора. Итачи любил Конаху и не мог ее предать, но и дать погибнуть в этой резне своему брату он также не мог позволить. Я мог долго говорить ей о нем, но все же решил сократить рассказ вплоть до его вступления в Акацки и его поступок на Великой войне, когда он смог остановить технику Кабуто, использовав Изанами. Подведя итог, можно сказать, что история Саски и Наруто началась с Итачи. Без мотивации убийства Итачи, Саски не был бы так полон решимости стать сильным, а без примера сильного соперника, мой отец бы мог навсегда остаться неудачником, который в конце концов мог бы возненавидеть деревню, а без отмены техники воскрешения мало кто в мире вообще мог бы остановить Учиху Мадару. В это тяжело поверить. Откуда ты это все знаешь? Эти знания приходят ко мне во сне. Мой так называемый дар или особенность. Я могу четко видеть прошлое некоторых людей, и иногда за редким исключением будущее. Это все похоже на бред. Если это так, можешь подтвердить мою историю у своей матери. Может, она не знает подробностей, но я уверен, что она также является тем, кто знает о нем правду. Возможно, она бы рано или поздно поведала бы тебе об этом. А как насчет Шарингана? Я готов тебе рассказать секрет его пробуждения, но не за бесплатно. Потираю ладони, как истинный торгаш. Что ты хочешь? Ничего особенного. Когда настанет время, мне нужно, чтобы ты выполнил одну мою просьбу. Прошу заметить, не желание, а именно просьбу. Я просто не хочу, чтобы наши нейтрально-дружеские отношения были испорчены моим требованием. У тебя будет простой выбор, сделать это ради меня или нет. Все, так просто, как сказать, загадочно легко улыбаюсь, пожав плечами. Все-таки будущее нас ждет слегка интересное. Я хочу просто подстраховаться. Хорошо, я даю слово. Это я и хотел услышать. Чтобы ты не слышал о клане Учиха, он вовсе не является проклятым или злым кланом. Это все из-за их способа получения силы. Учиха развивают свою силу власть через любовь. Она, похоже, подзависла. Такое недоуменное лицо и покрасневшие щеки, мне кажется, она немного не о том подумала. Ты все верно расслышала. Именно по этой причине Табирама Синджу считала их безумцами. Если их любовь находилась в опасности, они пробуждали свои глаза и развивали их до трех томоэ. Для того, чтобы получить мангеки Шаринган, необходимо убить самого дорогого человека, а чтобы получить вечные мангеки, необходимо было заполучить глаза своего брата или сестры. Вечные мангеки необходимо было Учихам для того, чтобы не ослепнуть от частого применения мангеки. Так, как же все-таки мне пробудить? В этом и заключается сложность. В текущую эпоху мира и процветания нет месту опасности, которая заставила бы пробудить твой Шаринган. Пожимаю плечами. Нужно испытать одновременно сильный стресс, чувство постоянной опасности и развить в себе желание защитить дорогих тебе людей. Давай на сегодня закончим. Не против, если мы проведем совместную тренировку на полигоне? Меня нет особых дел. Мисс Идеал выполнила домашнее задание и теперь готова удостоить меня честью лицезреть навыки легендарного клана Учиха. Аками, я недостоин. Она изобразила знаменитый жест рука-лицо и просто тихо вздохнув, ответила: если ты продолжишь кривляться, я просто уйду на свои совместные тренировки. Ладно, ладно, пошли уже. На полигоне она показала неплохие навыки метания кунаев и сюрикенов, контроль чакры был на прекрасном уровне, техника замены, а вот насчет силы. Не против небольшого спарринга? Не против, но я не смогу выложиться на полную. Почему же? Мать взяла с меня слово никогда не сражаться в полную силу против учеников Академии на спаррингах. Я, кажется, понимаю почему. Харуна Сакура имеет некий стиль сражения, где один удар может просто разорвать человека на куски. Это был некий фокус, основанный на одном точном мощном ударе. Хотел бы я знать, что это за удар такой, но боюсь, она не расскажет мне о нем. Нужно что-то отдать взамен. Ладно, забудь про спарринг. Слушай, расскажи мне подробности удара Сакуры, а я взамен научу тебя технике твоего отца. Договорились? Интересно. Сначала расскажи и покажи, а потом дело за мной. Похоже, я нашел себе неплохого партнера, а в будущем и напарника. Кто знает, может и отношения у нас сложатся на несколько ином уровне. Если честно, я пока не чувствую в Сараде нечто особенное. Сейчас во мне лишь искреннее любопытство к тому, кем она может стать для меня и для всех в Канахе. Ее только осваиваю, поэтому не могу показать в идеале. Сложил ряд печатей, левая ладонь обхватывает правую руку, а сама кисть правой руки держит что-то круглое. Чуть позже на кончиках пальцах начали потрескивать маленькие искры молнии, а через еще мгновение ладонь покрыла чакра молнии. Твой отец называет эту технику Чидари. Сам же он эту технику получил от Хатаки Какаши, бывшего шестого Хокаге. Саске Учиха развил ее настолько, что у него есть несколько вариаций этой техники. Я ей вкратце рассказал об этой технике, после чего настала моя очередь. Она собрала чакру в ее правом кулаке настолько, что он загорелся синим пламенем, а после чего она в боевом кличе ударила ближайшее дерево. Результат – дерево вырвало из-под земли и подбросило в воздух, когда как в воздухе место попадания удара раздробило в щепки и поделило дерево на две части. Я впечатлился и загорелся идеей, был готов внимать ее каждому слову, на что она явно выглядела слегка неуверенно и смущенно. Видимо, она впервые кому-то передает знания от своей матери, превращаясь из ученицы в учителя, отчего и испытывает несколько странные чувства. При ударе просто концентрируешь постоянные потоки чакры в одной точке и в момент удара просто выбрасываешь его в цель. Я сделал все, как она сказала, и у меня тоже начало появляться некое подобие огня чакры в руке. Ага, блин, просто концентрируешь. Да нужно сжимать чакру в кулаке и при ударе детонировать ее. Без превосходного контроля чакры можно без руки остаться. Мысленно отвечаю я ей, одновременно ударяя по манекену. Манекен же от удара не выдержал и, сорвавшись со своего законного места, был разрушен, за составляющие улетев куда-то в лес. Тебя талант, просто повезло. Рука дрожит и немеет, чакра была на нуле. Сложив печать концентрации, восполнил чакру на прежний уровень. Для меня ее можно использовать как в качестве добивания, ибо с моим текущим запасом чакры использовать мне ее против затяжного боя сродни самоубийству. Что ты только что сделал? Вопросительный знак. Что-то сделал. Тебе показалось. Улыбаемся и делаем вид идиота. Благо наследство позволяет со стопроцентной вероятностью его передать. Не сказать, что я не доверяю Сараде, но не хочу раскрывать свой козырь раньше времени. Потому что, как бы глупо это ни звучало, я не хочу ей ее передавать из-за своей глупой гордости. Да-да, я такой эгоист, что не расскажет о ней, пока меня не прижмут к ответу. Ну и что? Эта техника — мое произведение искусства. И щеки у меня большие, не потому что я хомяк. Я просто запасливый. Не хочешь говорить? Так бы и сказал. Незачем строить из себя идиота. Время уже подступало к вечеру, и под конец дня мало что хотелось делать. Эх, не заметил, как время подступило к закату. Блаженно развалился на прохладную, чуть влажную от росы землю и уперся спиной от дерева. «Хора-хора», — поманил я ее к себе, похлопав по земле. «Давай немного отдохнем прежде, чем разойдемся по домам. Тебя есть мечта, Сарада? Хочу стать Хокаге. Достойная мечта, но мало кто понимает, каково это быть Хокаге. Ну, а опережая твой вопрос, мне хочется испытать себя, найти свой предел, даже если на это уйдет вся моя жизнь». Выставил кулак к заходящему в закат солнцу. «Я хочу стать сильнее своего отца. Не ради него, не ради всеобщего признания или чего-то там еще. Я просто хочу это». Это трудно объяснить словами. Слегка смущенно почесал голову. Хотя в погоне за силой также охота постигнуть все плотские наслаждения и собрать гарем из самых прекрасных девушек. Как само разумеющееся, серьезно проговорил я, на что сверху на меня незамедлительно на голову опустился кулак. Шучу-шучу. Я, может, все об этом и читал, но, увы, реальность такова, что возраст для этого, мягко говоря, неподходящий. Может, после того, как возьму звание Генина, отпраздновать его в ближайшем красном фонаре. Повторный удар по голове отличался от предыдущего тем, что вложили в него сил довольно прилично, отчего я челюстью приложился о землю. Да, шучу я, блин, ты чего завелась? Так, ты извращенец, как ты можешь говорить о таких вещах при мне? Оставь свои мысли при себе, животное, не желаю тебя больше слышать. И ушла красная, как рак из полигона, по дороге приговаривая о том, какой я идиот и так далее. Хаем, а она тоже любит изучать взрослые игры, да? Скорее не вопросом, а утверждение. Интересно, и откуда же такие познания, Сарада? Закричал я во все горло, отчего она повернула голову в мою сторону с сердитым взглядом. «Ты случаем не читаешь книги издания Ичайча?» Лицо повторно окрасилось в красный цвет, а за место нее я увидел лишь облако пыли от скорости, с которой она убежала в свою обитель. Похоже, мне все же стоит продолжить его издание. Правда, чтобы не посрамить его имя, мне необходимо прочитать все его книги и заручиться информацией. Поглаживая воображаемую бороду на подбородке, говорил я в пустоту, а информацию получал наш великий Саннин не самым безопасным путем, хотя возраст никому не придет в голову посчитать мальчика 7 лет извращенцем, пока его не поймают с поличным. Глава 5. Что мне нравится в моей эпохе больше всего? Она была веком процветания и прогресса. Я думаю, еще пару десятков лет, и я его от своего мира то едва отличу. Здесь даже был плеер. Решил на карманные деньги родителей тут же купить себе один такой. Правда, музыка была сейчас на уровне обычной классики. Не было каких-то диких жанров наподобие рока, металла и уж тем более дубстеп. Хотя для того, чтобы расслабиться и послушать красивую игру флейты, вполне сойдет. Итак, чем же я занимался после академии? Скажем, собирал информацию. 3 дня назад отдал указание клону прочитать поочередно все серии книг Ичайча, отчего я уже представлял суть, но я все еще не проникся его вдохновением. Я направился в южную сторону деревни на их знаменитые горячие источники. Нужно воочию почувствовать этот дух извращенца. Как меньше всего выдать в себе извращенца? Это довольно просто. Если ты будешь напоминать существо непорочное и прекрасное, то сам термин «извращенец» будет считаться оскорблением. Поэтому я создал Хингисаски Учиха 3 лет, с длинной челкой, закрывающей левый глаз. Один весомый плюс заключался в том, что здесь дети до 7 лет могли запросто находиться в женской части, если у них есть опекун женского пола. Как нетрудно догадаться, опекуна я создал еще при входе теневого клона в Хинге, что слегка напоминало мать самого Саски. Уже перед тем, как туда зайти, развеял ее, ибо долго находиться в моих планах здесь не было. Зашел внутрь и слегка опешил от количества голых женщин. Все они были неплохо сложены и красивы. Решил сыграть роль скованного и до ужаса смущенного ребенка, что в принципе не было трудно передать. Ками, посмотри, Юкина, он такой милый. Как тебя зовут? Брюнетка, если прикинуть, то где-то между 2-м и 3-м. А вот сама Юкина твердая 3. И если кто не понял, я о размере груди. Я слегка покраснел и отвел взгляд и слегка фальшиво ответил. Точка. Ясин. Мама сказала мне подождать ее пока немного здесь, пока она разговаривает с тетей. Слегка смял полотенце, что скрывает мое достоинство, и немного неуверенно пошел к самому непримечательному углу на горячих источниках. Каждый шаг давался до нельзя ужасно скованно и неловко. Эта атмосфера вызывала у меня странные чувства. Лицо пылало от смущения, а все окружение просто было заполнено прекрасными фигурами. Из моих ноздрей вышел пар словно у быка, и одним легким движением достал из-под полотенца блокнот с ручкой.